В апреле Бестужев писал императрице, что в Польше довольна дисциплиною и исправным платежом проходившего через нее Репнинского корпуса. Но так как на будущем сейме без крику и шуму против прохода русских войск не обойдется, то надобно прислать к сейму несколько денег и мягкой рухляди для успокоения этих криков. Надобно было ожидать на сейме поднятия и другого неприятного для России вопроса Курлянского. Предвиделось, что поляки потребуют или освобождения Берона и его сыновей, или объявления герцогского престола праздным и выборов на него. Морец Саксонский, прославившись как маршал французской службы, не переставал называться герцогом Курлянским, и носились слухи, что он сам приедет в Польшу к сейму. По всем этим обстоятельствам Бестужев представлял своему двору необходимость разорвать сейм, а для этого понадобились деньги и мягкая рухлядь. По этому представлению переслано было в Польшу для сейма 11 000 рублей деньгами. Касательно Саксонии, Бестужев должен был хлопотать о том, чтобы она приступила к союзу, заключенному между Россией и Австрией. На предложение со стороны Бестужева Брюль отвечал, что это дело великой важности, ибо Саксония, будучи окружена владениями короля прусского, первая подвергается его нападению, как в последнюю войну и случилось. За исполнение обязательств Варшавского трактата король подвергся великой опасности, почти вся Саксония была завоевана и разорена, и не получила ниоткуда ни помощи, ни вознаграждения за понесенные убытки. Поэтому желательно, чтобы здешнему двору были показаны безопасность и выгоды, а без того его величество преступление к договору не находит согласным со своими интересами. И, наконец, между Россией, Австрией и Саксонией и без того существует союзный договор. Осенью начался сейм в Варшаве. 8 октября Бестужев писал: «Двор продолжает желать, чтобы сейм состоялся. Князья Черторыйские в угодность королю, особенно же для показания своей силы в Речи Посполитой, стараются об этом всеми средствами и почти никакого противника себе не находят. Правда, воевода Сендомирский Тарло, как богатейший здесь после князей Черторыйских, мог бы им противиться, но его, как человека корыстолюбивого, король каким-нибудь обещанием может задобрить, а великий гетман коронный Потоцкий так устарел и одряхлел, что уже и себя почти не помнит. Так что сейм теперь состоит совершенно из креатур Черторыйских. Великий гетман литовский князь Радзивилл просил меня, чтобы я вашему императорскому величеству засвидетельствовал о его доброжелательности и усердии к русским интересам, и притом ко мне отзывался, что хотя он с князьями Черторыйскими и в дружбе находится, однако неохотно может видеть, чтобы они приходили в большую силу. Я сам усматриваю, что у главных магнатов к фамилии Черторыйских большая зависть. Да и правда, эти князья вместе с воеводою Мазовецким Понятовским многих из них умнее и в дела гораздо поворотливее и расторопнее.